Я рассматривал лица полковников и капитанов на первом плане. Некоторым не хватало последних ударов кисти. Меня не смутило, что кроме Юстина Нассау, принца Нойбургского, дона Карлоса Коломы, маркизов Эспинара и Лиганеса, ну и, разумеется, самого генерала Спинолы, среди изображенных на холсте не было тех, кого я видел там в то утро. Зато своего друга, художника Алонсо Кано, Веласкес написал в виде голландца аркебузира, стоявшего слева. А черты, весьма похожие на свои собственные, придал офицеру в высоких сапогах, повернутому лицом к зрителям в правом углу. И что учтиво рыцарственный жест Спинолы, генерал скончался от горя и позора 4 года назад в Италии, соответствовал действительности. А вот голландский полководец получился куда более покорным и униженным, чем на самом деле. Нет, меня проняло, что в этой торжественно спокойной композиции «Нет-нет, дон Юстин, не склоняйтесь передо мной!» в сдержанности наших и голландских офицеров таилось именно то, что я наблюдал своими глазами и вблизи. Горделивая спесь победителей, ненависть и отчаяние в глазах побежденных. Ожесточение, с которым мы друг друга резали и долго еще будем резать. Благо места в земле, укрытой дымно-серой пеленой пожарищ, всем хватит. Что же касается тех, кто попал на первый план картины и кто не попал, то мы, испытанная всеми родами смерти, многотерпеливая испанская пехота, делавшая самую черную работу в штольнях и траншеях, белевшая рубахами во тьме ночных боев, разносившая порохом и ломами плотину Севенберга, дравшаяся у Руйтерской мельницы и на стенах форта Терхейден, в своей изношенной одежонке, со своими хворями и болячками, во всей своей красе и во всем убожестве, были всего лишь пушечным мясом, задником вечной декорации, и на фоне его другая Испания, вылощенная, нарядная и парадная, с легким поклоном принимала ключи от бреды, которую, в конце концов, как мы того и опасались, пограбить нам так и не дали. И она-то вот, эта другая Испания, разрешила запечатлеть себя для потомства и позволила себе роскошь быть великодушной. Полноте, дон Юстин, прошу вас. Но все же мы стояли посреди знати, и солнце еще не зашло во Фландрии. «Это будет великое произведение», — сказал я. И не покривил душой. «Это будет великое произведение, и, надо полагать, благодаря ему мир узнает нашу несчастную Испанию, малость похорошевшую на картине, с которой так и веет бессмертием, ибо создавала ее кисть величайшего мастера всех времен. Что ж, а действительность, истинные мои воспоминания останутся на заднем плане. Там, чуть в стороне от центра композиции, на которую, по правде говоря, мне глубочайшим образом плевать. Там, где старое знамя в сине-белую клетку лежит древком на плече косматого усатого знаменосца, похожего на прапорщика Чекона, хоть я своими глазами видел, как его убили, когда он пытался это самое знамя спасти на редуте Терхейдена. Они останутся в аркебузирах Ривасе, Льопе и всех прочих, кто не вернулся в Испанию и вообще никуда, стоящих за пределами полотна или таящихся в лесу этих выровненных копий. Пусть на картине они безличны и безымянны, но я-то могу по именам назвать своих живых и мертвых товарищей, которые пронесли эти копья через всю Европу, поливая ее потом и кровью ради того, чтобы сбылись вещие слова. И если снова грянет бой кровавый, воочию изумленный мир узрит, как сникнет гал, как оробеет брит, как дрогнет шваб, как страх объезд батава, как осенит тебя крылами слава пехоты нашей, доблестный солдат. Ты шел стезею тяжких испытаний сквозь череду бесчисленных кампаний, вослед за солнцем яростным Испаний, свой путь таря с восхода на закат. Им, испанцам, разноязыким, разноплеменным, но единым в честолюбии, высокомерии, страдании, им, а не грандам, расположившимся на переднем плане, отдает голландец свои трижды проклятые ключи. Им, этому безликому, безымянному воинству, которое по воле художника лишь чуть угадывается на склоне никогда не существовавшего холма. В 10 часов по полуночи, июня 5-го дня в лето от Рождества Христова 1625-е, в царствование нашего славного государя Филиппа IV, я вместе с капитаном Латристе, Себастьяном Копансом, Курро Гаротте и прочими выжившими, в сильно прореженном взводе осталось таковых немного, присутствовал при капитуляции крепости Бреда. А спустя 9 лет в Мадриде, стоя перед картиной, написанной Диего Веласкесом, я словно бы вновь услышал барабанный бой, увидел, как издалека, между окутанных дымом фортов и траншей перед Бредой, движутся, чуть колыша знамена и копья, бестрепетные полки лучшей в мире пехоты. Идут испанцы, всем ненавистные, свирепые, надменные, вспоминающие о дисциплине только под огнем, твердо помнящие, что все вынесут они на поле брани, лишь не снесут к ним обращенной брани.